Глава 7. Назар. Понимаю, что надо переходить к главному, ведь Яна прямо к этому подвела. Но я тяну. Не для красивого момента, как специально в ресторане. Просто знаю, что такое моей малинке не придется по душе. Поэтому и не попросил у Яны кофе, хотя очень хочется выпить бодрящего, чтобы, не дай бог, в лицо горячим не плеснуло. Смотрю на нее в этом чертовом сексуальном платье, как вторая кожа, обтягивающим бедра и грудь, и мысли от главной темы вихрем несутся к пошлости. Вот бы подойти к ней, прижать спиной к себе, чтобы почувствовала мое набухшее возбуждение. Пройтись руками по талии, сжать ягодицы, потом вверх до округлых грудок и... Фак, ведь и правда все между ног набухло и жестко давит на молнию ширинки. Перевожу взгляд на окно и пытаюсь глубоко дышать и не думать о бывшей жене, как о женщине, на которую всегда стоит, даже в мыслях и мечтах. Я хочу вернуть свою семью. Выдал на одном дыхании, уверенно и четко, снова упираясь взглядом в спину Яны. Вижу, как моментально каменеет, хватается руками за край столешницы и переваривает услышанное. Да, именно это я хотел и планировал еще тогда, когда хлопнул дверью и ушел от той, которую безумно любил и продолжаю любить всем сердцем. «Ты охренел?» Ворвался в кабинет к деду с диким желанием расхерачить все вокруг, а ему съездить по морщинистой роже. Но вместо этого подошел к его столу, хлопнул ладонями по нему, убивая взглядом. Начальник охраны деда тут же встал рядом со мной, готовый в любой момент меня скрутить, если рыпнусь дальше. Дед откинулся в кресле, сжал кисти в замок и уверенно кивнул, растягивая победоносную улыбку. Значит, его рук дело. «Успокойся, Назар. Через 2 недели вас разведут. Советую продолжать играть редкостного ублюдка». «Здесь ублюдок только ты». «Плевать, сынок. Главная цель. И ты ее удачно достигаешь». Его хладнокровие еще больше меня взбесило. Кровь закипела, а мне уже хотелось убивать. Снес к херам все, что было у него на столе, и тут же был скручен, целуя столешницу деда мордой лица. «Пусти нахрен!» «Николай, отпусти. Он больше так не будет». Дед продолжал улыбаться, говоря обо мне, как о маленьком мальчике. С влиянием и возможностями деда развод быстро состряпали через 2 недели, как он и хотел. Был бы боженькой, так, наверное, вообще меня развели с Яной задним числом. Но даже с его деньгами законодательство не обойти. У нас ребенок, а значит, какой-то срок должен учитываться. Помню условия деда, его угрозы, пришлось действительно стать конченным ублюдком и прийти в суд с девахой, всячески показывая малинке, что она мне теперь безразлична, как женщина. Девка, имя которой даже не знал, отыграла свой гонорар на отлично, а меня коробило к ней притрагиваться. Но я это делал и ненавидел себя еще больше, когда видел безграничную боль в глазах любимой. Тогда я мысленно просил прощения и проклинал себя. Все, что мне оставалось. Раз у вас нет имущественных вопросов, судья подводила итог собрания, где были я, Яна, секретарь и, собственно, она. А истец не претендует на попечительство по отношению к своему ребенку и передает все права матери, то суд оглашает свое решение развести Северова Назара Александровича и Северову Яну Алексеевну, Северова Александра Назаровича оставить с матерью. При последнем слове судьи я понял, что все. Поставлена последняя жирная точка в нашей жизни. Что все разрушено и во всем виноват только я сам. Яна, слегка покачиваясь, первая вышла из кабинета. Я следом. Не должно быть так. Не могу ее вот так убивать. А делаю и сам умираю. В 2 шагах нагнал бледную жену и схватил за руку, останавливая. Может, как-то смогу намекнуть, что это не мое желание ее оставить. Ведь я никогда... Но задохнулся, когда увидел жгучую ненависть в ее глазах. Язык одеревенел. И тут эта девка еще подоспела. Следит за мной, чтобы не ляпнул ничего. Видимо, охрененно много ей заплатили. «Назарчик, поздравляю! Будем отмечать!» Стала оттягивать от Яны, накидывая еще больше дичи. «Я по такому поводу такой кружевной комплектик надела!» «Ян...» Но жена вырвала руку, брезгливо потерла о свое платье и кивнула на девушку. «Я тебя тоже поздравляю. Не стану задерживать и желаю отлично отметить». «А еще чего хочешь?» Голос Малинки вывел из тяжелых воспоминаний. «Мне этого достаточно». «Знаешь, чего хочу я?» Она повернулась ко мне, и я увидел тот же взгляд, полный боли, с той же жгучей ненавистью. Мышца в груди сжалась, а пах наконец-то стал утихать, возвращаясь в прежнее спокойное положение. «Если я тогда, много лет назад, ничего не мог сделать, то сейчас очень много чего могу. И пусть Яна смотрит так, говорит в глаза, какой я мудак, ублюдок и так далее, мне плевать. Переживу, ведь уже давно себя таким считаю. А от Малинки это будет не обидно». «Чего?» «Чтобы ты ушел, исчез, испарился из нашей жизни». «Это нереально. Я здесь, Ян, и собираюсь остаться навсегда. Смирись». Малинка тряхнула головой, сжимая кулачки. «Сдерживается. А я даю время. Просто ловлю себя на том, что мне офигенно сидеть на ее кухне, смотреть, как Яна пыхтит от злости и ждать, когда обрушится гневом. Я смирилась, Назар, что ты нас бросил. Смирилась, что тебя больше нет в нашей жизни. И даже смирилась с мыслью, что больше и не будет тебя в нашем будущем. Поэтому не понимаю и не хочу понимать твоего дебильного желания вернуть семью». На последнем Яна показала кавычки. «Нет у тебя семьи больше». «Уверена?» «Пожалуйста, уходи. Ты прекрасно жил все это время без нас. Вон какой лощеный стал. И явно есть с кем создать семью. А нам ты не нужен». А вот это уже больно. Подобрался мыслями и телом, нагнулся к столу, врезаясь в Малинку ревнивым взглядом. «Похер, не хочу больше скрывать, как меня дерет внутри ревность и живые чувства к ней». «А кто вам нужен? Боренька?» «Чего ты к нему пристал? Он-то тебе что сделал?» «Ты не ответила, Малинка». Яна плотно сжала губы на мою Малинка, но отвечать не стала. Прикрыла глаза рукой. «Назар, моя личная жизнь тебя никак не касается. Ты мне больше никто». «Я твой бывший муж и отец Сашки. Это уже много, чтобы задавать такие вопросы. Но вернемся к главному». И правда поздно, но уходить я не хотел, хоть и видел, насколько Яна уставшая. Я слишком долго ждал этого момента. «Мне нужны вы». «Зачем?» «Хочу». «Классный ответ. А главное, такой ёмкий и всеобъясняющий». «Зато правильный», — развел руками. «Я хочу присутствовать в жизни моего сына на постоянной основе, как отец». Поднял руку вверх, давая понять, что это только начало, и ей надо слушать дальше. Яна прикусила губу и покачала головой. «Да, Яна, я имею полное право на воспитание своего ребенка. И так многое пропустил. По своей вине». «Согласен. И второе. Сейчас я ее добью. Но именно это мое дикое желание. Мне нужна моя жена. Ты, Малинка». Если я ждал шока, молчания или красноречивого посылания нахрен, то впал в ступор от смеха Яны. Она смеялась до слез, опираясь рукой на стол. Но когда успокоилась, тут же послала туда, куда и думал. «Боже, ты что, в сказку поверил? Никольский, приди в себя и засунь свои хочухи себе глубоко в задницу!» «Классно сказала. Вот только я этого не стану делать. И советую тебе все хорошенько обдумать, ведь я не отступлюсь». Поднялся и встал напротив. Малинка отшатнулась, как от удара. Снова стянула себя руками, отворачиваясь. Мне бы ликовать, что смог добиться нужного эффекта, а именно поставить перед фактом. И ничего она уже не сделает, лишь примет капитуляцию. Но нет, не чувствую радости. Вместо этого жалость распирает нутро. Жалость к нам обоим. К любимой, что столько испытала, прошла по стеклам разбитого счастья. К себе, что ничего не смог поделать. Сам страдал столько времени. к сыну, что не знал своего отца, который просто был обязан быть с ним рядом, чтобы стать опорой для него. Завтра вечером заеду. Хватит времени Саню подготовить. Я не знаю. Ян прикоснулся к ее плечу, чтобы утонуть, как раньше, в ее серо-голубых глазах. И ведь утонул, но в слезах. Я позвоню.